Глава 37. Юбилей отмечали в ресторанчике дома, когда-то принадлежавшего просветительской организации. Теперь организации нет, и дом перестроен. А в ресторанчике подают, среди прочего, запеканку из белых грибов. Произносили тосты, сравнивали Елизавету Петровну с императрицей Елизаветой Петровной, помянули родителей Елизаветы Петровны, многие из гостей знали их лично, Василию Аркадьевичу, спутнику жизни Елизаветы и второй половине Петровны, отдали должное. За Дину выпили и ее мужа, которых назвали детьми, за детей. Прозвучало и стихотворное выступление с долгим перечнем традиционных пожеланий. Всем понравился жест Гая Арнольдовича, географа, опоздавшего к столу. Он подарил букет роз, а к нему приложил денежную купюру, сказав, что столько дарит денег Елизавете Петровне, сколько ни один олигарх не имеет. Речь шла о 100 триллионах долларов, правда, не американских, а зимбабвийских. Купюра была настоящая, коллекционной сохранности, единица с 14 нулями. 1 триллион, а изображены на купюре памятники природы и рогатый зверь. Да ведь это же африканский буйвол, обрадовалась Елизавета Петровна, биолог, причем самец. Василий Аркадьевич сказал, что это подарок больше ему, ибо он, историк, лучше понимает ценность зимбабвийского доллара. Кстати, мой зять отправляется в Индию. Все стали приставать с расспросами к адмиралову, а Дина сказала: отстаньте от человека. Когда отец приступил к тосту, Дина решила, что он будет излагать очередную свою теорию, но Василий Аркадьевич на сей раз от общего к частному перешел сравнительно быстро, хотя и не по доброй воле. Просто гости хорошо знали слабости Василия Аркадьевича и, услышав о перемножении вероятностей, дружно и по-дружески запротестовали. «Я хотел подвести вас к моему пониманию чуда», — сказал Динин отец без обиды. «Шут с вами, буду короче». Спич, может быть, потому и свелся так быстро к подарку, что Василию Аркадьевичу не терпелось подарить приготовленное. Василий Аркадьевич вручил жене альбом фотографий из, как он сказал, вновь обретенного архива, а одну в рамочке и под стеклом он преподнес отдельно. На этой фотографии было много детей». Но Василий Аркадьевич не стал говорить, что это за дети и где они сфотографированы. Догадайся-ка сама, Елизавета Петровна. Он предвкушал открытие, которое сейчас жена непременно сделает на глазах ни о чем не догадывающихся гостей. «Сдается мне тут знакомые лица на фотографии», — лукаво подсказал Василий Аркадьевич. Елизавета Петровна обрадовалась. «Ой, это же я маленькая. А вот Вася, смешной какой». «Витя снимал, я не помню этого снимка». «Надо ж, раскопал какой». «Где это вы?» — спрашивали гости, когда фотография пошла по рукам. «В пионерском лагере под Алеховщиной», — с удовольствием объявила Елизавета Петровна. «Как?» — спрашивали гости. «Вы познакомились в пионерском лагере?» «По-настоящему мы познакомились, когда уже стали молодыми людьми, на вечере поэта Тимофея Морщина». А в пионерском лагере мы еще были плохо знакомы. Мы в одном кружке были, в драматическом. Василий Аркадьевич, до сего момента полагавший, что он сделал открытие, потускнел. Он был сильно обескуражен тем, что для Елизаветы Петровны свидетельство об их ранней встрече в пионерском лагере не стало новостью. Он не верил своим ушам. «Откуда ты знаешь?» — спросил он жену. «Я знаю что, дорогой? Что мы с тобой встретились в пионерском лагере». «Как же мне этого не знать? Я же сама с тобой и встретилась, потому и знаю». «Ты что ж помнишь о нашей встрече в пионерском лагере? Ну а как мне не помнить? Плохо, но помню. А ты разве забыл?» «Подожди. Но почему же ты мне об этом никогда не говорила?» «О чем, дорогой? О нашей встрече в пионерском лагере, о том, что помнишь ее?» «Здрасте, приехали. Да мы с тобой много раз об этом говорили». «О нашей встрече в пионерском лагере?» «Ну, конечно, много раз говорили». «Когда, например?» «Ну, я не помню, когда. Давно. Да вот сразу, как заново познакомились, тогда и говорили. Ты мне сам сказал, помнишь меня? Я с тобой под Алеховщиной в пионерском лагере был». «Это ты так сказал. И на свадьбе еще. Ты же сам тогда тост произносил про превратность судьбы или что-то подобное. Неужели забыл?» Дине стало жалко отца. Он один не смеялся. А тут еще оказалось, что кто-то из гостей тоже помнит разговоры об их давнишней встрече в пионерском лагере. То есть, получается, лучше помнит, чем сам Василий Аркадьевич. Посыпались шутки на тему. Все про склероз, да необходимость больше рыбы есть с орехами. «Учи стихи!» — воскликнула Тамара Сергеевна, тетя Тома, чей урок однажды прогуляла Дина, заслужив нагоняй. Василий Аркадьевич громко заявил, что память у него образцовая, профессиональная, и что он, как историк, сейчас им докажет. Пусть назовут любое событие. Он немедленно дату им назовет. Кто-то закричал «Куликовская битва!» И он мгновенно дату назвал. И год рождения императора Павла тоже назвал, не задумываясь. Спрашивали его, когда Иван Грозный Казань брал, в каком году был генсеком Черненко, когда застрелили Столыпина. Василий Аркадьевич отвечал быстро и твердо. И не только отечественной. Мировой историей он тоже уверенно демонстрировал знания. Ни секунды не думая, год назвал, когда случился Великий Лондонский пожар. А что до смерти Наполеона, назвал не только точную дату, но даже час. Экзамен скоро наскучил гостям. Да и не Василия Аркадьевича день рождения был, а Елизаветы Петровны. К тому же стали раздаваться дружеские замечания в том духе, что Василий Аркадьевич и соврет, возьмет недорого. Проверить его средств не было, а никто из гостей исторических дат и тем более часов не помнил. Но все равно Василий Аркадьевич несколько успокоился и взбодрился. Сначала успокоился, потом взбодрился и даже выпил вторую рюмку коньяку, по мнению жены, лишнюю. Перед десертом гости разбрелись по залу. Снова помрачневший, Василий Аркадьевич сидел за столом. Дина подсела к отцу, спросила, о чем думаешь, папа? То, что он прошептал ей на ухо, ей очень не понравилось. Это видел Адмиралов, стоявший около декоративного дерева. Да, она видела Адмиралова, смотрящего на нее, она закатила глаза в плане комментария к ситуации и стала энергично возражать отцу, словно за что-то стыдила Василия Аркадьевича. «Индия — это чудесно!» — отвлек Адмиралова Гай Арнольдович, географ. Поговорили об Индии, о Гималаях. Гай Арнольдович был осведомлен о существовании города Ришикеша. Адмиралов по памяти называл имена перевалов, по которым будет их путь. Тангла-Нгла, Баралачала, Ротангла. «Как вы хорошо подготовились!» — восхищался географ. «Читаю, интересуюсь», — отвечал Адмиралов. Адмиралову позвонили. Это был Крачун. Он звал Адмиралова 31 числа на праздник психотерапевтов. «Будет очень интересно», — говорил. «Это член нашей экспедиции, психотерапевт», — сказал Адмиралов учителю географии, убрав телефон. «Вижу, вы очень серьезно подготовились», — отметил географ. Потом подавали чай или кофе по выбору с мороженым. Вечер оплатила Дина. Кроме того, она оплатила дорогу некоторым иногородним приглашенным. Большинство гостей Елизаветы Петровны были пенсионеры. Гости расходились, разъезжались. Школьная подруга Елизаветы Петровны и ее муж, нарочно приехавшие из Казани на юбилей Елизаветы Петровны, отправлялись к ней домой ночевать. Они уже погрузили в такси цветы и подарки и ждали, когда Елизавета Петровна и Василий Аркадьевич наконец распрощаются с еще не разошедшимися гостями. Дина, поняв, что помощи от нее больше не требуется, поймала попутку. Адмиралов был известным порядком нетрезв, ну, не настолько, однако, чтобы с ним было бы предосудительно разговаривать. Когда повернули на набережную, Дина сказала, «Я ведь тоже сейчас припоминаю разговоры о пионерском лагере. Что-то было такое, наверное, маленькая была». Она задумалась, вспоминая. «Дин-дин», — сказал Адмиралов, — «ау! Мост», — сказала Дина, — «смотри, подсветили». Он... «Ты говоришь, а ведь Макс в Индию не просто так едет. У него своя миссия», — он сказал. «Я полагаю, неплохо оплачиваемая. Хотя, не буду врать, про это он мне ничего не говорил. Ты ни за что не догадаешься, зачем он едет в Индию. Надеюсь, он не наркокурьер». «А хорошо было бы, если бы ты меня отправила в Индию вместе с наркокурьером». «Нет, Дин, это другое. Хотя почти угадала. Но все гораздо необычнее. Дело связано с перевозкой сыпучего вещества, но это не наркотик». «А что?» «Прах». «Прах? Чей прах?» «Чей-то прах. У нас, оказывается, многие хотели бы, чтобы их прах был бы развеян в священных местах Индии. Макс удовлетворяет их желание, или, скорее, желание их родственников. Он сказал, что родственники сами его находят через интернет, а иногда он их со своим предложением». «Ты хочешь сказать, что он возит прах наших сограждан в Индию и там развеивает?» «Именно так. Только не весь прах. Он берет чуть-чуть, несколько граммов всего. Основная часть остается здесь. Он принципиально не берет много, Родственники остаются с прахом в урне, но знают, что частица праха рассеяна в Индии. Макс им потом фотоотчет предъявляет. По-моему, у нашего Макса сильно развито чувство черного юмора, похоже на шутку. Он, когда мне это все рассказал и увидел, как мое лицо вытянулось, тоже сказал, что шутка, сказал, ну ты не волнуйся, не бери в голову, я пошутил, забудь. А я вот в голову взял. Хотя что мне волноваться, я не волнуюсь. Может, он тебя использовать хочет? Чтоб ты фотографировал, как он прах рассеивает? А Люба на что? Люба слабонервная. Нет, он мне не для этого рассказывал. Интересно, прах — контрабанда? Существует правило перевозки урн с прахом, там строго. А в малом количестве не придерешься, ну, пепел он и есть пепел. Мало ли что в багаже лежит. А в интернете смотрел? Нашел там Макса? Применительно к праху нет, вряд ли он под своим именем светится. Потом он сказал, что у него знакомый в крематории работает, вот он в основном и находит клиентов. Чушь! Знакомый в крематории? Это уж совсем клюква развесистая. Он тебя разыгрывал, а ты поверил. Да я не поверил, я сам не знаю, поверил или нет, наверное, нет. Хотя все может быть, я правда не знаю. На лестничной площадке, наблюдая, как Дина достает ключи из сумочки, свои забыл дома, Адмиралов спросил, «А что там тебе Василий Аркадьевич на ухо шептал? Ты была недовольна очень». «А ну его!» Дина дверь открыла. «Он сказал это...» Не спешила войти в квартиру. «Не то беда, — сказал, — что жизнь коротка, а то, что вспомнить нечего». Адмиралов хмыкнул. «Идем?»